Глава 10. Во всех отношениях поучительная. «Полюбовались?» — с обидой в голосе спросил потерпевший. «Какая прелесть!» — отозвался Олег. «Можно снимок на память?» Михалыч промолчал. «Как хотите, но я вызываю группу!» — заявил хозяин квартиры. «Сейчас!» — это опять Олег. «Только не из нашего колодка, а сразу с Петровки». — Забудь, — молвил Михалыч, — положи трубку на место и раскрой уши. — Товарищ майор! — в голосе настоящего полковника зазвучали стальные нотки. — Что вы себе позволяете? — Цыц! — рявкнул Олег. — В кабинете у себя телефонами, да факсами командую. Это в отделе ты большой начальник, а в нашем коллективе ноль без палочки. И приняли мы тебя в стройные ряды только из-за дяди в министерстве, так что присядь! «Накати для успокоения нервов громульку и внимательно слушай, что старшие скажут». «Я...» «Присядь и слушай», — негромко повторил Михалыч. Тяжелый вздох и скрип принявшего тушу кресла. «Так что делать?» «Хороший вопрос», — весело проговорил Олег. «Главное, исконно русский». «Я серьезно». «Я тоже», — без намека на шутливую игривость отозвался тот. «Отвечаю, ничего не надо делать». Утрись и живи дальше, только голову почаще включай. А что касается тех, кто тебя обнес... — Того, — поправил Михалыч. В квартире работал один человек. С одной стороны, умелец, каких поискать, с другой — лох полнейший. Меня от удивления взлетели до макушки брови. — Не понял, — пролепетал, обалдел, и настоящий полковник, телефонов начальник и факсов командир, он же потерпевший. — Ведь никаких же следов! — А что ты хотел опять? — расхохотался Олег. — Полную квартиру отпечатков, бутылку из-под портвейна, гору окурков и билет на электричку до Задрючинска. А может, забытый злодеем паспорт на ковре с пропиской? — Во-первых, отсутствие следов уже само по себе является следом, — пояснил для дурачков, то есть для соседа и, получается, меня, Михалыч. Следки остались, правда, постороннему взгляду невидимые. И все равно я бы этого шустрилу за неделю отыскал, отвечаю. Я вздрогнул и облился жарким потом. И еще вдруг ощутимо кольнуло в груди под рубахой, как пелось в одном блатном произведении моей юности. Раньше такие по подворотням гундосили, сейчас в Кремлевском дворце исполняют. В сопровождении хора и оркестра МВД. Потряс головой, закурил и приготовился слушать дальше. — Ну так отыщи! — взвыл терпила. — Он у меня! И дружный хохот на два голоса был ему ответом. — Михалыч, а он точно ни хрена не догоняет? — заметил Олег, уже обращаясь к впавшему в истерику соседу. — Я говорил, что у меня папаня на флоте служил, нет? — Нет. — Значит, сейчас говорю, слушай сюда флотскую байку с большим смыслом. — Зачем? «Ты слушай, может, поймешь чего?» Шаги, звуки льющейся жидкости. Видно, рассказчик решил принять чуток для вдохновения. И так был в одной дивизии подводных лодок на Соколине начальник балитотдела в звании капитана первого ранга, то есть полковник. Весь из себя успешный, у начальства в любимчиках, первый кандидат на повышение. «Да мухи», в кавычках, в общем, рукой подать. «Да чего?» «Да звезды адмиральской, так на флоте говорят», — пояснил для сухопутных. И так приходит этот дядя как-то утречком на службу, отпирает дверь персонального кабинета, а там говно. Кто-то ему ночью на стол нагадил. Хохотнул. Вот ты, Паша, что бы сделал на его месте? Как это что? Нашел бы ты суку и заставил сожрать все, что наложил. Вот и тот шум поднял на весь мир. Даже официальное расследование затеял Шерлок Холмс хренов. Виновного, естественно, не нашли, и на этом его карьера встала на мертвый якорь. Повышение накрылось большим медным тазом, а через годик этого комиссара вообще перевели на плавбазу, оттуда на пенсию и выкатили по возрасту. — Это еще почему? — Да потому что оказался он таким же безмозглым кретином, как и ты. К моему величайшему удивлению, сосед даже не попытался взвиться орлом и начать кукарекать. Проглотил все, как миленький. — Ты прикинь, кем стал для всех после того случая тот политрабочий? — Правильно, тем самым капитаном первого ранга, которому нагадили в кабинете, то есть клоуном. Я вздрогнул и вытер пот со лба. — А клоуны на флоте ни к чему, там и без них весело. Ты нам без надобности. Примечание. Эта красивая история действительно имела место много лет назад на Тихоокеанском флоте. Автору о ней поведал папа, самый настоящий подводник, командир 5-й боевой части в прошлом. Еще на «сталинцах», в кавычках, начинал. Продолжил на более серьезных аппаратах. Под берега Америки несколько раз хаживал. Серьезный, короче, мужчина. Конец примечания. «Значит, — скорбным голосом молвил несчастный, — просто так все простить? Этот урка, значит...» «А кто тебе сказал, что это был урка?» — вкрадчиво спросил Михалыч. «Может, это из команды Рывкина постарался? Они давно на нашу тему облизываются». «Теперь понял, Баротелло, что лишний шум нам ни к чему, — участливо сказал Олег. Если хоть что-нибудь просочится, у всех нас большие проблемы нарисуются. Ты понял, спрашиваю?» «Да», — прозвучало пискливо и жалко. «А вот теперь слушай еще внимательнее». Голос Михалыча по-прежнему звучал негромко, но, не знаю уж как кому, но лично мне сделалось страшновато. «Ты что думаешь, мы с Олегом еще кое-кто из наших тебя беднее? Ответь, пожалуйста». «Нет». «Правильно, в нищете среди нас никто не замечен, а живем много тебя скромнее, на хаммерах не разъезжаем, больших денег дома не держим. Кстати, сколько там у тебя было?» €1070. «Ах ты, врунишка! Ну и в рублях!» «Значит так, переезжаешь в квартирку поскромнее и от центра подальше, обставляешь ее мебелью по зарплате и пересаживаешься на тачку подешевле. Настоятельно рекомендую поддержать отечественного производителя». «На Приору, что ли?» — прорвалось сквозь рыдание. «Как у Хача с рынка?» «Можешь на Калину», — подсказал Олег, — «желтую, как у президента. Да и перестань таскать пушку под кителем, уже бомжи в обезьяннике смеются». «Сроку на все месяц», — веско молвил Михалыч. «Не уложишься или еще раз косяк упоришь? Уволим на пенсию из нашего профсоюза, никакой дядя не поможет». «А знаешь, как от нас увольняют?» — голосом Арины сказительницы сообщил Олег. «Красиво и торжественно, с цветами и музыкой, а потом еще застолье устраивают. Только виновник торжества на нем не присутствует, потому что лежит в деревянном ящике и земля вокруг пухом». «Мужики!» «Тебе сказали, ты услышал», — сообщил, видимо, уже у порога Михалыч. «Шутки закончились, постарайся поумнеть, иначе...» «И моли Бога, чтобы тот, кто тебя обнес, тоже резко поумнел и в ближайшие годы не попался. Иначе пенсии тебе не избежать», — попрощался с хозяином Олег. Дверь захлопнулась, сосед гнусно выматерился, а потом завыл в голос. «Я остался горевать один, совсем один, не считая крошечных жучков в раскрытых пастях убиенных зверей. А я допил пиво и принялся, как те же флотские говорят, морщить репу. Оказывается, грабить и воровать на контору и для себя лично — две очень большие разницы. Там меня мало того, что страховали и обеспечивали. После каждой операции я мигом покидал не только место, язык не поворачивается сказать преступление, работы, но и страну, а сейчас предстоит вкалывать исключительно на родных просторах и в одиночку. Стоп, а кто сказал, что продолжение последует? Ну, не знаю». С одной стороны, неудобно вроде бывшему офицеру КРУ промышлять таким, а с другой, те, кто наворовал деньжищ в России, пруд пруди, никого из них мне ни чуточку не жаль. К тому же меня этому старательно учили и вроде как неплохо выучили. В конце концов, не пропадать же диплому, как заявил недавно на всю страну назначенный заместителем министра бывший выпускник сельского ПТУ. В субботу утром я подъехал к Косте. «Привет, это я». «Здорово», — неживым голосом отозвался он. «Ты где?» «У тебя во дворе». «Поднимайся». «Лучше ты спускайся». Что это? — удивился Константин, когда я извлек из бардачка черный пластиковый пакет и бросил ему на колени. — Посмотри. — Толян! — он поднял голову и глянул ошалело. — Да тут! — все не мог поверить увиденному. — 180 тысяч евро и в сколько-то там в рублях. — Это больше, чем надо! — Самый раз, Тошки, на реабилитацию и на прочие расходы. Он замолчал и уставился в окошко. Плечи у Кости вдруг задрожали. Оказывается, не только богатые плачут, но и очень даже серьезные и сильные мужчины. Если жизнь прижмет, она, сука такая, знает, когда и как. Я всегда буду это помнить. Повернулся, вытер ладонью лицо. Пока живу и... А вот это лишнее. Забудь и прямо сейчас. А если кто спросит, ну, придумай что-нибудь. Ох, Толян... По-моему, он что-то понял, хотя лучше, чтобы нет.